Индия вторая. Чон Юн Суль медленно брел вдоль стены, ища проход. Вокруг него простиралась пустыня желтого песка, раскаленного на солнце, а из-за каменной преграды ветер доносил пусть едва ощутимую, но прохладу. Однако сама стена была достаточно высока, чтобы Ту не мог перепрыгнуть даже мастер боевых искусств. Ее поверхность оказалась зеркально гладкой, зацепиться было не за что, а в стыке камней не мог проникнуть ни меч, ни кинжал, ни даже волос. Йон Суль уже, кажется, испробовал все. Он даже пытался насыпать холм песка перед стеной, которая лишь стала выше, и предпринял попытку просто пробить камень, но лишь привел в негодность свое оружие и разбил кулаки в кровь. А потому теперь просто брел вдоль преграды, ища проход и ведя по ней обломком меча. Мастера боевых искусств можно было обвинить во многом, но точно не в отсутствии упорства. Если стену можно преодолеть лишь через ворота, то именно там он и пройдет. Наконец, выбравшись из безжизненной пустыни, в которой нельзя даже умереть по-человечески. Йон Суль не был дураком. Он потерял счет времени, так как солнце в этом странном месте всегда стояло в зените, но был уверен, что его попытки преодолеть преграду уже заняли более 3 дней. Даже организм воина-духа в таких условиях должен начать сбоить. Но этого не происходило, следовательно, кончина от голода и жажды ему пока не грозит. Осознав это, он просто отнесся к имеющейся ситуации как к испытанию, которое надо преодолеть. Таких в его жизни вообще было довольно много, однако пока что он неплохо справлялся вопреки всему. Семья желала, чтобы он продолжил семейное дело, будучи купцом. Для 12-летнего паренька это было серьезным препятствием для занятия боевыми искусствами. И тогда он просто сбежал из дома. Нагнали его уже в монастыре Небесной Звезды, куда он был принят послушником. Пришлось дяде уйти, несолоно хлебавши. Там из него, кроме обучения, конечно, пытались выбить бунтарский дух, но лишь укрепили его в юнце. Йон Суль никогда не перечил наставникам настолько, чтобы его изгнали. Однако и никогда не считал их слова истиной в последней инстанции. А когда черноволосому парню с благообразным лицом стукнуло 20, он, вместо того, чтобы стать полноценным монахом, прервал свое послушание и вернулся к семье. Та встретила его несколько настороженно, однако юноше хватило ума правильно повернуть разговор со своим многомудрым дедом. Не всем дано быть хорошими торговцами, но кто-то должен водить корабли семьи Чон в другие страны и охранять как их, так и сухопутные караваны. Заниматься же ратным делом куда проще, когда ты воин духа, а не простой смертный. Дед аргументы принял и помог блудному внуку с дальнейшим обучением, хотя и посетовал, что с таким умением убеждать торговался бы он тоже весьма неплохо. Однако старый Джуан подбросил вместе со своим согласием и новое испытание. Отучили его для начала на телохранителя, а затем приставили к его же племяннице и племяннику, как младшего к старшим, до возвращения в Срединную империю. Перебороть унижение было нелегко, однако Йон Суль справился и с этим. А потом вытерпел все дурости, которые умудрились совершить взбалмошная малолетняя девица и ее непоседливый брат. Особенно тяжело пришлось на соседнем варварском континенте, куда они отправились расширить свой кругозор и заодно показать работникам едва ли не самой дальней фактории, что семья Чон по-прежнему помнит о них. Затем начался обратный путь, в конце которого опостылевший труд телохранителя можно будет оставить в прошлом. Впереди маячило обучение отставных офицеров императорской армии, затем наработка опыта и в итоге должность главы охраны семейных предприятий. Эта перспектива грела сердце Йон Суля. За несколько дней до Бас-Ан-Эс он даже позволил себе выпить на ночь вина вместе с капитаном их корабля, а потом оказался здесь. Одно время у него было подозрение, что он умер, однако это место слабо напоминало благословенные сады Аматерасу или ядовитые джунгли Дзигоку. Скорее уж, место походило на пустыню Гани, где Йон Суль побывал в детстве с родителями, но тоже весьма отдаленно. К тому же там не было стены. Однако, как бы то ни было, телохранитель подозревал, что капитан его чем-то опоил, и дальше случилось много нехорошего. А потому ему было необходимо перебраться за каменную преграду. Еще одно испытание, но он преодолеет и его. Через все то же неопределенное время Йон Суль вдруг заметил, что свежий ветер с той стороны стал заметно сильнее. Он даже стал заносить в пустыню ростки зелени и обломки веток. Но хватало их крайне ненадолго. Безжалостное солнце иссушало зеленые листья буквально за минуты. Однако с ветками вишни прилетали и спелые ягоды. Несколько он даже успел съесть, почувствовав прилив сил. Однако новые попытки перепрыгнуть или пробить стену опять провалились. Та лишь стала будто выше и прочнее. Ветер за преградой поднимался еще несколько раз, однако веток плодовых деревьев в пустыню он заносил уже значительно меньше. Но это дарило надежду. Видимо, кто-то по ту сторону стремился ему помочь. По крайней мере, Йон Суль хотел в это верить. И, видимо, не зря. В какой-то момент, ведя обломком меча по стене от горизонта до горизонта, вдоль которой двигался, воин духа ощутил вибрацию, а через секунду она повторилась. И еще раз, и снова. Стало очевидно, что кто-то пытается пробить стену с той стороны. Вряд ли это возможно. Впрочем, это не удалось ему, может, удастся кому-нибудь другому. И этому кому-нибудь неплохо бы помочь. Йон Суль скептично осмотрел короткий обломок меча, спрятал его в ножны и начал бить по гладкому камню кулаками, стараясь, чтобы удары с двух сторон стены происходили одновременно. И это принесло плоды. Сначала воин духа услышал скрежет металла о камень, который сменил тишину, иногда прерываемую шелестом ветра. А затем из-за стены послышалась отборная брань. «Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно собачье, а! Сдуру решил ко мне лезть ты? Засранец вонючий, мать твою, а! Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну!» Ругань лилась, как из рога изобилия, но после нескольких, вроде бы, недолгих дней в одиночестве, Йон Суль был и ей чертовски рад, а потому сделал то, чему его воспитание весьма противилось, но зато, к чему его явственно подталкивал мятежный дух. То есть тоже начал, на чем свет стоит, поносить создателя стены и ее саму. «Сын шакала и грязной шлюхи! Позор своих предков! Криворукий скотоложец! Да усохнут твои члены! Да выложат из этих проклятых богами камней путь к самым грязным отхожим местам империи!» В какой-то момент синхронизировались не только удары по преграде, но и голоса. А потом в стене образовалась брешь. Через нее воин духа увидел западного варвара, который будто олицетворял все, что так не любили сяньцы в соседнем континенте. Дикость всех его обитателей, острые уши, пожалуй, самых подлых и коварных нелюдей, а также чудовищную физическую силу ассанов с их бешеным нравом. О чем говорить, эта ветвь варваров устроила лет 50 назад для побережья империи такое, что он был вынужден знать ее название. Однако даже такой союзник был лучше никакого, особенно когда долбил по камню своим топором, высекая из стены искры и отламывая целые куски кладки. Не стал отставать от него и Йон Суль, нанося удары кулаками и расширяя проход, пока дикарь не протянул ему руки, крикнув: «Хватайся!» Дважды просить бывшего послушника было не нужно, но едва две ладони соприкоснулись, как стена вдруг сдвинулась за спину Ассану с ушами эльфов и зарастила пролом. Йонсуль на это смог лишь воскликнуть. «Благие ками!» Дикарь же рассмеялся и проворчал. «Ну, конечно, могло ли быть иначе?» «Похоже, теперь мы заперты здесь вдвоем, кто бы ты ни был. Однако, думаю, я все равно должен поблагодарить тебя за попытку своего спасения. Ты ведь это пытался сделать?» «Тут ты прав. Уж больно твоя племяшка за тебя просила», — хмыкнул здоровяк, оглядывая пейзаж, не отличающийся разнообразием. «А вот в остальном облажался. Во-первых, мы тут втроем, а во-вторых, это не я заперт здесь. Это ты, дух, заперт со мной. Ва-ха-ха-ха-ха!» Разразившись безумным смехом, дикарь сменил в своих руках топор на массивное копье с древком, покрытым кожей, а потом началось что-то невообразимое. Безоблачное небо над пустыней вдруг наполнили тучи, породившие ливень, поднялся ураганный ветер. Йон Суню даже показалось, что они как будто погружаются под воду. А затем с небес ударили молнии, гром стал бить по ушам, а яркие вспышки по глазам. Дикарь же завопил. «Выходи, трусливая мразь, или развоплотишься, когда я залью твою пустыню водой, сделав ее дном моря!» У Йонсуля едва не закралось подозрение, что рядом с ним безумец, но через секунду намокший песок взорвался, и перед ними показалась кобра, чья голова была размером со взрослого человека. Змея, судя по всему, была чертовски зла и прошипела. «Ты ответишь за дерзость горячей кровой!» Варвар же застыл под ее взглядом, а через мгновение оказался невероятно огромным морским змеем, что без единого звука бросился вперед, сомкнув челюсти на шее кобры, заодно сжав ее раздувшийся капюшон. Два змеиных тела сплелись в схватке, однако ядовитая гадина не могла пустить свои зубы в ход. Йон Суль при этом вжался спиной в стену, надеясь, что два огромных монстра случайно его не раздавят, и вдруг почувствовал, что ранее нерушимый камень расползается песком. Путь на свободу был открыт, но при этом он не смог сделать и шага, будучи завороженным схваткой двух рептилий. Жалел телохранитель только о том, что кобра слишком быстро зашипела. «Пощады, довольно!» «Подчинись мне!» — почти прорычал змей с гребнем на спине и плавником на хвосте. «Или развоплотись!» «Я признаю твою власть и прошу прощения за свою дерзость!» — смиренно проговорила змея. «Слово принято!» — отозвался змей. А после этого за несколько секунд вновь перетек в человека, пока кобра уменьшалась в размерах и изменялась. Ее голова при этом обрела форму верхней половины молодой девушки, прежде чем просто раствориться в воздухе вместе с хвостом рептилии. Дикарь же подошел к Йонсулю и опять произнес. «Дай руку». Бывший монах подчинился и вдруг обнаружил себя в своей каюте. Голова у него нещадно болела, все тело ломило, а в суставы как будто загнали острые иглы. Рядом вновь был Ассан с длинными ушами, который поднялся из небольшого ритуального круга со словами. «С возвращением, воин! Не пей больше всякую дрянь!» Сказав это, он вышел, а через секунду в каюту буквально влетели племянница и племянник с криком. «Дядя!» «Оу!» Слегка простонал Йон Суль, когда его обняли в четыре руки. «Я тоже рад вас видеть!» «Ой!» — пискнула при этом Чон Сю Хэ, встав ровно, как полагается, благовоспитанной девушке и одернув брата. «Мы не хотели причинять вам боль, уважаемый Чон Йон Суль!» «Прекрати, все в порядке!» — фыркнул бывший монах. «Лучше расскажите, что произошло, пока я спал, и откуда взялся здесь этот Ассан?» Племянница и племянник переглянулись, а затем начали рассказ. Выходило, что капитан одной из лучших джонок семьи Чон их предал, сговорившись с пиратами. Он привел в недееспособное состояние лучшего воина на борту, а затем, видимо, подал подельникам весточку. Ну а может, они заранее договорились о месте и времени. На Джонку было совершено нападение, и оно почти увенчалось успехом, учитывая предательство части экипажа. Однако на беду пиратов рядом оказался дракар северных варваров, которые не изменяли своей привычке влезать почти в любую драку, которую видят. Корабль дикарей доставил их к двум сцепившимся судам сянцев, которые успели изрядно друг друга потрепать, а дальше началась резня. Асаны ворвались на чужую палубу, как мантикоры в овчарню, кидаясь во все стороны заклинаниями и рубя своими топорами всякого, кто вставал на пути. «Заклинаниями?» — переспросил Йонсуль племянника, когда тот начал излишне увлекаться своим рассказом. «Ого!» — быстро ответил тот. «У них аж 9 омёда, представляешь? Тут молнии и сгустки холода так и летали. А в конце мне даже дали разбить ледяную статую пирата. Правда, я только по ноге смог ударить, уж больно тяжелые у них топоры, выше не поднял. Но пират о палубу прям вдребезги разлетелся, бдыщ и куча осколков». Переварив информацию, бывший послушник взглянул на девушку, попросив одним взглядом прояснить ситуацию. Черноволосая Сюхэ кивнула, проговорив: «Все так и есть. Асанами предводительствует Амёда, который лечил тебя. Он же порубил многих пиратов сталью и убил магией. Остальные 8 чародеев ему подчиняются и, скорее всего, являются бывшими учениками». Девушку весьма недурно воспитывали и не просто так отправили побывать в дальней фактории в столь юном возрасте. Ведь подмечать факты и думать головой она умела, как, впрочем, и четко излагать свои мысли. По всему выходило, что они случайно встретились с очень странными северянами. Те спасли их, забрали джонку пиратов как трофей, а также держат у себя пленных, которых готовы отдать им за вознаграждение. Капитан наверняка не единственный предатель в их торговом доме. Он может знать других крыс и их способы связи с пиратами. Стоит такая информация немало, но платить наверняка придется. Иное в отношении спасителей членов семьи Чон было бы потерей лица. Прояснился и момент с его отравлением. Строго говоря, использован был не яд, а йокай, который напал на тонкое тело Йонсуля. А мёда таких действительно умеют изгонять, но бой лучший боец на торговом судне пропустил, как и планировал предатель. Вообще, все было организовано на удивление грамотно, и если бы неудачная случайность, их участь была бы не слишком хороша. В итоге, скорее всего, их бы выкупили, отдав огромные деньги, или что похуже, если пиратов нанял кто-то из конкурентов. Но племяннице дорога была бы в монастырь. Вряд ли бы кто-то поверил в ее невинность после бандитского плена. Йонсуль же мог бы готовиться к ритуальному самоубийству, так как подвел младших родичей. Ну или мог уйти в монастырь до конца своих дней, став кающимся монахом. Так себе перспективы. Зато теперь все было довольно неплохо, если не считать того факта, что шли они не в Бас-Ан-Эс, а в Кар-Анташ, где позиции дома Чон послабее. Зато обитает небольшая община ассанов. Видимо, им не сильно доверяли и предпочитали подстраховаться перед торгами, что было слегка обидно. Но с другой стороны, Йонсоля сначала пытались исцелить две чародейки, а затем за дело взялся главный Амёда, сразившийся ради его благополучия с сильным якаем. Ему ли жаловаться? Так что оставшуюся дорогу воин духа собирал информацию, а по прибытии в город отправился в торговое представительство семьи Чон, первым делом отправив письмо деду и лишь затем позволив себе омовение, сытый обед и здоровый сон. На следующий же день Йонсуль залез в закрома своего временного пристанища, выбрал подарки, взял своих младших родичей с охраной и отправился в Асанскую слободу. Встретили их там не очень ласково, но все-таки пропустили. А вот экипаж искомого дракара со своим предводителем нашелся, как ни странно, не в кабаке, а на тренировочной площадке. Они отрабатывали индивидуальные схватки, групповые стычки и стрельбу из арбалетов с их быстрой перезарядкой. Деревянные клинки сталкивались с сухим треском, стальные болты впивались в мишени. Кое-где мелькали магические вспышки, не сильно, но явно обозначая атаки. Хёвдин Кассенов же нашелся на краю площадки, где что-то объяснял каким-то мастеровым. К нему Йонсуль и направился, проговорив на ассанском с поклоном. «Приветствую тебя, друг мой!» «Я приветствую тебя!» Вежливо кивнув, отозвался Амёда на сяньском. Как знал бывший послушник, служитель северных богов довольно неплохо мог произносить самые ходовые фразы, но в иных случаях часто путался в глаголах. «Рад видеть тебя в добром здравии. Надеюсь, ты примешь от нас дары дружбы и благодарности». Продолжил тем временем молодой мужчина, пока пара охранников вносила традиционные подношения. Меч воина, расшитый жемчугом платок для его женщины и книга в богатом переплете, источник мудрости. «Отрадно видеть такую щедрость!» — кивнул им собеседник уже на родном наречии. Было заметно, что разговор его уже заранее тяготит. Однако церемониал он знал и продолжил. «Обещаю использовать сей меч для защиты слабых в соответствии с мудростью небес, и буду рад преподнести вам ответные дары дружбы. А теперь прошу вас быть моими гостями». «Для нас это предложение честь», — вежливо кивнул Йонсуль. Вскоре они все заняли места на небольшой террасе корчмы, где остановился экипаж спасшего их дракара. Ассаны не то чтобы переняли обычаи сяньцев, беседок для чайных церемоний у них так и не появилось, но возможность испить приятный напиток на свежем воздухе тут все же была. Только вот бывший послушник не был уверен, что его стоит звать именно чаем, ведь там определенно присутствовали ягоды или что-то еще. Да и навыки чайной церемонии в исполнении асана напоминали попытку медведя танцевать в посудной лавке. Однако никто ему на это не указал, предпочтя просто принять подобное как попытку вежливости. Ей же, вероятно, был и короткий разговор о погоде, который в итоге был прерван закономерным вопросом. «И все же, чем я обязан счастью вас видеть?» Мысленно Йонсуль слегка скривился. Он уже начал было надеяться, что перед ним по-настоящему культурный собеседник, насколько таковым, конечно, вообще может быть дикарь с восточного континента. Но реальность, как всегда, была полна разочарований. Хотя, конечно, все могло быть и хуже. Бургомистр городка, где была их дальняя фактория, сходу предложил им вино, хотя они впервые встретились. Пил его сам, даром, что собеседники отказались, а к делам вообще перешел буквально сразу. Северный Амёда на этом фоне и правда выделялся как светоч такта и понимание правильных обычаев. «Я хотел бы прояснить несколько моментов, если вы позволите». Сохраняя вежливое выражение на лице, отозвался Йонсуль. «Меня вывели из строя с помощью Йокая Нуреона, женщины-змеи. Она гнездилась в вине, что предложил мне капитан, и заперла мой разум в видении. Вы спасли меня, и я вас вновь благодарю. Однако хотел бы знать, зачем вы за это взялись. Ведь до города с его храмами было всего несколько дней, а предприятие было довольно рискованным». «Значит, в мое желание просто ответить на просьбу вашей племянницы вы не очень-то верите?» Насмешливо приподнял полуэльф бровь. «Чон Сюхэ, конечно, замечательная девушка, но, боюсь, она все же была не столь убедительна». Виновато развел руками молодой мужчина. «Никто не верит в бескорыстное желание делать добрые дела», посетовал на несправедливость мира собеседник, а потом посерьезнел. «Ну что же, у меня и правда была еще парочка причин. Во-первых, мой учитель рассказывал мне о похожих трюках ваших заклинателей духов. Тот, кто привязал Нуре-Онну к той бутылке, мог дать ей приказ свести вас с ума или убить. Это могло несколько омрачить дальнейшее взаимодействие с вашими родственниками, так что мной было принято решение подстраховаться. К тому же, это был интересный вызов моим способностям. Прежде я никогда не вступал в схватки с йокаями. Они, конечно, тоже имеют мало инструментов борьбы с вирдманами, уж больно отличны наши пути с вашими. Но так даже интереснее. Ну и была еще одна причина. Думаю, о ней вы догадались сами. «Подчинение», — кивнул Йонсуль. «Именно так», — ответила Мёда. «И коль скоро йокай теперь в вашей власти, вы, наверное, знаете, кто привязал ее к сосуду. Сколько бы вы хотели за подобную информацию?» — задал вопрос Сянец. «Подобное знание бы дорого стоило, но, увы, я им не обладаю», — покачал северянин головой. Заклинатель был весьма осторожен и подтер следы, приказав змеи-женщине все забыть. К сожалению, йокаи так могут, но это говорит о том, что он осторожен, умен и опытен, что тоже немало. «Пожалуй, что так», — кивнул воин духа. Такая информация тоже была по-своему полезна, но главное, она поднимала цену капитана. За возможность выпытать информацию из предателя платить определенно придется щедро. Впрочем, и тут стоит прощупать почву. «Вы говорили, что желаете не омрачать взаимодействие с семьей Чон. Как вообще вы его видите?» «Как взаимовыгодные торговые отношения», — пожал могучими плечами полуэльф. «Несмотря на довольно грозный внешний вид, я был бы рад просто возить в вашу империю металлические изделия гномов, мед из Асенхейма, да хоть тонкое руно юго-восточных королевств или волшебное разнотравье с пламенных островов. Изначально подразумевалось, что продажа будет идти через моих здешних сородичей, но ваш торговый дом может взять часть товаров на себя, не обделив и меня». Пока Йонсуль размышлял о том, что торговать со спасителем родичей им придется едва ли не себе в убыток, понуждая уже сородичей полуэльфа щедрее ему платить, в разговор, вопреки обычаю, влез юный племянник Сяньца. «Но вы же воин, Амёда. Разве можно говорить о торговле, как обычный купец?» «Очень даже можно», — рассмеялся северянин. «Торговать вообще гораздо выгоднее и безопаснее, когда ты можешь пустить в ход магию и меч. И, как говорил один мудрец, добрым словом и топором можно добиться гораздо большего, чем чем-то из них по отдельности». На это воин духа мог только внутренне покривиться, потому что мудрость была уж очень ассанская. «Торгуйте с нами по тем ценам, которые нам нравятся, и даже думать не смейте что-то у нас конфисковать, или мы...» Нур-Рихеновой матери разграбим ваше побережье, сожжем города и деревни, убьем всех мужчин и заберем себе женщин, попутно растревожив всех йокаев кровью и болью так, что Амёда десятилетиями будут завалены работой.